Я сказала Мелани: «Понятия не имею, как ты все это выдерживаешь». В ответ она просто улыбнулась, вытерла глаза и сказала что-то наподобие: «К этому привыкаешь. Большую часть времени я их даже не замечаю. Я пугаюсь только тогда, когда они подходят очень близко. Они просто делают свою работу. Их вины нет в том, что газеты и журналы платят столько денег за мои фото». Конечно, я не могла не спросить: «Сколько платят?» Мелани посмеялась и ответила: «Где-то до миллиона за золотой снимок». Я поинтересовалась, что такое золотой снимок, и она ответила: «Фото, где я делаю какую-нибудь глупость или что-то плохое, или где я выгляжу по-настоящему отвратительно». Ну, конечно, я задумалась и уточнила: «Так, то есть, если они тебе прохода не дают, пугают и злят, и если ты на них срываешься, тогда им полагается больше денег?» Она посмотрела на меня грустными глазами и кивнула: «Поневоле задумаешься, правда?» Я предложила ей прилечь на простыне. Сказала, что она отработала больше часов, чем надо. Первый и единственный раз за всю мою карьеру, когда я предложила что-то подобное. Но Мелани отказалась и пошла работать, как ни в чем не бывало. Мы неплохо сдружились после того, как я узнала, что она волонтерствовала в благотворительном продовольственном фонде по вторникам. Однажды Мелани привезла кучу еды и поспешила вглубь помещения помочь рассортировать все по кучкам. Она держалась подальше от всех взглядов. Неделями Мелани этим занималась, и мы хорошо проводили время. Но потом как-то раз мне не хватало рук, и она помогла выдавать посылки. На следующей неделе это место окружили фотографы. Никто не мог войти, чтобы получить еду. После этого я ее не видела. Мелани послала мне открытку с извинениями за всю шумиху, которая случилась из-за нее. Я знаю, газеты выставляют это так, словно она пыталась улучшить свой имидж, но это неправда. Она до сих пор присылает мне корзинку с угощениями на Рождество. И раз в месяц к нам приезжает фургончик Теска с едой на сотни тысяч фунтов стерлингов. Я не знаю, она это или нет, но я неплохо познакомилась с Мелани за то время и полагаю, что это ее рук дело. То, как папарацци относились к ней — мерзость. Вик Уотсон, редактор таблоида. Мелани Лэнг, может, и не продавала свою историю в каждый журнал и таблоид. Однако не путайте ее поведение с поведением человека, который скрывается от общественного внимания. Спустя 4 месяца после своего ареста она появляется в клипе группы «Джербоа». Одна из самых популярных групп на тот момент пишет песню о Мелани. Они даже назвали песню в честь нее. И что? Она тихонечко скрывается и говорит: «Нет, спасибо, внимание мне не нужно?» Нет, конечно, нет. Она поступает с точностью да наоборот. Мелани даже позировала с ними на обложке NME. Примечание. NME — британский музыкальный журнал, выпускаемый с 1952 года. Конец примечания. Нелл. «О, Господи, эта песня! Я до сих пор не верю, что это случилось. Я помню, как Мел позвонил агент Джербоа, который сказал, что они написали про нее песню. Мел, конечно, сначала разволновалась, но затем она ее послушала, и песня была волшебной. Она хорошо отражала то время, отношения между Мелани и таблоидами. Танцуй, танцуй, милая Мелани». Простите, у меня ужасный визгливый голос. Я знаю. Но от этой строчки у меня всегда встает ком в горле. Мел обожала эту песню. Каждый раз, когда она ее слышала, Мел начинала танцевать и смеяться. Впервые я увидела ее по-настоящему счастливой после ареста. Затем агент сообщил ей, что они снимают клип, и спросил, не хочет ли она сняться в нем. На этот вопрос был только один ответ. «Я тоже снялась в том клипе». Если вы внимательно посмотрите на временную отметку «минута 22 секунды», то увидите блондинку, идущую по улице. Это я. Следующим летом мы видели выступление Джербоа на фестивале «Рединг». Примечание. Фестиваль «Рединг» — ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в городе Рединге, графство Беркшир. Конец примечания. Кто-то узнал Мелани в толпе, и затем Крис, вокалист, тоже ее заметил и крикнул. «Ребят, а что, если мы пригласим мисс Мелани Лэнг на сцену на ее песню?» Толпа оглушительно заорала. Несмотря на весь негатив в прессе, куча людей по-прежнему ее любила. До сих пор любят. Тот фестиваль и все внимание, которое получала Мел, было для меня огромным звоночком по поводу того, насколько Мел знаменита. Мелани это, казалось, совершенно не смущало. Люди подходили к ней на улице, просили сфотографироваться, и она без проблем позировала. Мелани могла сделать так, что каждый, с кем она разговаривала, чувствовал себя особенным. Сэр Питер Лэнг. «Моя страна событий», неопубликованная. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом, 6 октября 2022 года. Питер. «Вы хотели узнать про день рождения Мелли?» Райан. «Да, хотел, но если желаете, мы можем пропустить эту тему и вернуться к ней в конце, без проблем». Питер. «Легче не будет. Давайте уже разделаемся с этим». Вздыхает. «Даже не знаю, с чего начать». Райан. «Что вы подарили Мелани на день рождения?» Питер. «Дела шли тихо в тот год, когда Мелани исполнилось 18. Она никогда особо не показывала, что расстроена окончанием своей модельной карьеры. Но мне казалось, что, возможно, в глубине души она все еще зализывала свои раны. Кажется, я помню, что у нее тогда шли репетиционные экзамены за неделю до дня рождения. И на них было сосредоточено все ее внимание. Она прекратила разговоры о том, чтобы съехать, но по мере приближения ее 19-го дня рождения эта тема начала снова всплывать. В тот год Мелли хотела две вещи на день рождения. Первое — это своя квартира. Второе — своя машина. Но ввиду того, что ей еще полгода нельзя было управлять транспортными средствами, экзамен на права она могла сдать только по истечении этого срока. Поэтому все, о чем она говорила, — это переезд. И хотя я чувствовал, что ни я сам, ни Мелани не были к этому готовы, мне было совершенно ясно, что она может съехать, не обращая внимания на то, поддерживаю я это решение или нет. Я волновался по поводу того, что она могла продать свою историю в какой-нибудь журнал, чтобы заработать денег,